Глава 5. День свадьбы. Суматоха в доме не вызывает во мне ничего, кроме апатии. Для кого вообще нужно это представление? Все знают, что меня выдают по расчету за врага, чтобы прекратить войну между кланами. Тогда к чему устраивать помпезное событие, приглашать гостей, изображать счастье на лицах, если можно просто отдать меня в руки Максимилиана без всей бутафории как товар, чем я и являюсь в сложившейся ситуации. Церемония будет проходить в саду нашей резиденции. Благо, огромная территория это позволяет. Хотя, будь это все в другом месте, мне было бы так же искренне наплевать. К сожалению, из моей спальни открывается вид на тот самый сад, где уже вовсю заканчиваются последние приготовления и проверка установки декораций. Весь день я была вынуждена, то и дело смотря в окно, видеть весь этот фарс, а то и дело, вбегающая в комнату Лукреция с радостью на лице сообщала стадии подготовки, как будто мне не все равно. Хочется, чтобы пошел дождь. Нет. Не просто дождь, а даже ливень с градом и смыл, как цунами, все декорации. Но высшие силы мне не благоволят. На улице стоит прекрасная ясная погода, предвещающая спокойный вечер без стихийного бедствия. Аурелио Лучано не поскупился и нанял лучших людей в Сиэтле для подготовки торжества. Конечно, отец хочет, чтобы весь город гудел от новости, что он выдает замуж единственную дочь — да еще и не за абы кого, а за того самого Максимилиана Галанте. Но, к сожалению, они все не знают и никогда не узнают, что пережила его дочь в этой семье. Да, кстати, я, естественно, навела справки через Марка о своем будущем муже. Я должна знать, за кого меня отдают, с кем мне придется прожить всю свою жизнь, если я, конечно, на себя руки не успею наложить до наступления старости. И надо отдать должное. Он мне не соврал. Наоборот, еще преуменьшил характеристику Максимилиана. Что может заставить подростка стать убийцей в 14 лет? У меня нет ответа на этот вопрос. Но Галанте убил свою первую жертву в этом возрасте. У меня кровь в жилах стынет от одной только мысли об этом. Да, я знаю, в каком мире живу и не строю наивных иллюзий. Но даже для меня это перебор. Максимилиан был консильери своего отца и выполнял всю грязную работу как палач. Человек, который добыл эту информацию для нас, Марко, сказал, что до этого еще не встречал такого имени, от которого оппонент начинал бы трястись мгновенно. Максимилиан Галанте вызывает в людях животный страх одним только своим образом. При отце он создал себе репутацию «Кровавый Макс». Вот как его называют люди за спиной. Отец Максимилиана умер 5 лет назад, и с тех пор вся власть полностью перешла в его наследные руки. Однако, несмотря на свою жестокость, говорят, что именно при нем в Лос-Анджелесе появился порядок. Без разрешения кровавого Макса не делается даже лишнего шага в сторону. Люди уважают его и восхищаются. А как жить мне с информацией, что мой будущий муж – самый настоящий беспощадный убийца? Не знаю, стоит ли мне действительно его бояться. Хочу верить, что со своей женой Максимилиан будет вести себя иначе. После того злосчастного дня, когда мы виделись последний раз, я практически не выходила из своей комнаты, пряталась внутри и зализывала раны, как побитая собака. Мама плакала каждый день, смотря на мое состояние. У меня до сих пор нет ни аппетита, нежелание к чему-либо. За прошедшую неделю я практически не ела, поэтому платье, которое шили, исходя из моих стандартных мерок, сейчас висит, не облегая изящную фигуру как следует. Стилисты и швеи носятся в панике, не зная, что делать. Они думают, я похудела от волнения перед свадьбой, но не знают, что меня предал жених, которому я только попыталась довериться, и из-за этого оказалась унижена и избита родным отцом. Но, несмотря на все произошедшее, я подчинилась, просто смирилась со своей участью и приняла ее. Другого выхода все равно нет. Визажисты хорошенько постарались, скрыв макияжем следы от синяков на лице после того, как отец сжимал пальцами скулы. Теперь мне придется ежедневно использовать тональное средство, пока синяки не исчезнут, чтобы Максимилиан не заметил их. И если раньше я, возможно, поделилась бы с ним правдой, то теперь все мои внутренние переживания и воспоминания о родительском доме Максимилиан никогда не узнает. Я так решила. Ближе к вечеру стою у окна и наблюдаю за собравшимися в саду гостями и размышляю о том, что это последние минуты в моей комнате. Переступив порог, я больше никогда сюда не вернусь. По крайней мере, навсегда. Все счастливые и не очень моменты останутся заперты в этой спальне, где я росла, превращалась из младенца в ребенка, из ребенка в подростка, а из подростка в молодую девушку. Сейчас же из молодой девушки я превращаюсь в замужнюю женщину. Большинство моих личных вещей в виде книг, блокнотов и украшений упакованы и уже отправлены в Лос-Анджелес. А остальное, заявил жених, он подготовил для меня самостоятельно, поэтому практически всю одежду я оставляю здесь. Мой многострадальный свадебный образ полностью готов. Жених должен прибыть с минуты на минуту, сжимая в руках небольшой букет из пионов, морально готовясь к вечеру. Я должна держать себя в руках, не показывая никому слабость. «Очень сильно буду скучать по тебе, доченька!» Мама сидит на кровати и вытирает слезы, смотря на меня снизу вверх. «Я тоже!» Перевожу свой вмиг потеплевший взгляд на женщину в серебристом платье с аккуратно уложенными волосами. Каждую ночь я рыдала в подушку от одной только мысли, что мне придется оставить маму одну в этом доме. «Надеюсь, ты сможешь навещать меня, а я тебя!» Мама всхлипывает, а у меня слез совсем не осталось. Только огромная зияющая дыра на душе в виде необъятной пустоты. В комнату заглядывает Марко, прерывая наш разговор. «Мама, тебе пора спуститься к гостям», — лаконично сообщает он. «Иду». Женщина встает. Сначала крепко обнимает меня напоследок, а затем уходит выполнять свои обязанности хозяйки дома, натягивая на лицо счастливую улыбку. «Как ты, Ари?» Марко неловко стоит в коридоре, немного растягивая затянутый галстук, но потом закрывает дверь изнутри и подходит ближе. «Волнуешься?» «Нет», — честно отвечаю, заглядывая в мужские карие глаза. Ему очень идет темно-синий смокинг. Хоть мы и не были дружной семьей, я люблю своего единственного старшего брата. Сложившаяся ситуация не разобщила нас. Наоборот, сплотила, и это безумно радует. «Ты выглядишь великолепно». Наверное, впервые в жизни Марко делает мне комплимент. От этой мысли в уголках губ появляется еле заметная искренняя улыбка. «Я надеюсь, что твой брак будет счастливым». «Это вряд ли», — грустно усмехаюсь. «Боюсь, что Галанте такой же тиран, как...» Я не смею произнести при брате вслух слово «тиран» про отца. Мы с Марко никогда не обсуждали побои, что я пережила в этом доме. Да и брат всегда видел в лице отца кумира. Он повторял его повадки, манеры говорить, отношение к людям, стиль одежды. Единственное, что он, слава богу, не перенял, ужасное отношение к маме. Марко по-прежнему, несмотря на обстановку в доме, любит ее и уважает, как положено сыну. «Ариэлла», — подавленно вздыхает, опустив взгляд в пол. «Чувствую, что разговор дается ему нелегко. Я не мог идти против отца, чтобы защищать вас с мамой. Но я не позволю тебе пережить подобное в семье мужа. Кем бы ни был Максимилиан Галанте, всегда знай, что у тебя есть старший брат, который никогда не позволит унижать и поднимать на тебя руку», — пылко произносит, обхватывая горячими ладонями мое лицо. «Если он посмеет хоть раз ударить тебя, не молчи. Прошу, родная, сообщи. Я прилечу сразу же». «Отец не позволит тебе вмешаться», — Смахиваю непрошенную слезу, стекающую по щеке к мужским рукам. За все время эта трогательная речь — единственное, что смогло растопить лед в моем каменном сердце. «Я помогу. Слышишь?» Стоит на своем Марко. «Верь мне». Утвердительно киваю головой. Брат оставляет на моем лбу теплый поцелуй, крепко прижимая к себе. Мы стоим так несколько минут, представляя, что кроме нас в этом мире больше никого не существует. Нет никаких кланов, войн между семьями. Никто не делит между собой территорию, не похищает и не убивает людей. Нет насильственных браков и унижений в семье. Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Вот и нашей идиллии тоже. Марк отстраняется. «Готово?» Подставляет свой локоть, чтобы я взяла его под руку. «Да», — отвечаю без тени сомнения. Брат заботливо прикрывает мое лицо фатой. Перед выходом бросаю взгляд на себя в зеркало в последний раз. На улице стоит летняя знойная жара, поэтому на мне надето легкое, практически воздушное свадебное платье белоснежного цвета. Верхняя часть держится на тонких бретельках, усыпанных камнями. Олив сшит в виде выреза сердцем, что подчеркивает пухлую грудь, приподнимая ее. Объемные съемные рукава придают платью легкость, несмотря на длинную и пышную юбку со шлейфом. Из-за фаты я не могу как следует разглядеть свой макияж. Чувствую только, что локоны приятно щекочут шею. Во мне нет трепета и предвкушения свадьбы. Я не испытываю к жениху и всему этому торжеству ничего, кроме антипатии. «Марко, пообещай мне, пожалуйста, одну единственную вещь». По пути вниз спускаюсь по лестнице, обращаясь к сопровождающему мужчине. Он помогает мне придерживать длинное платье, чтобы я не запуталась в подоле и не разбила свое лицо о пол. «Обещаю». Даже не узнав, что именно я попрошу, уверенно отвечает брат. За это, пожалуй, я его всегда уважала и буду уважать. Он всегда с самого детства был безумно ответственным, и если пообещал, в лепешку расшибется, но сделает. Защищай маму от нападок отца. Остановившись, с мольбой заглядываю в глаза брата. Клянусь своей жизнью, Ари. Ты достаточно подставилась, вставая на ее сторону. Теперь мама на мне. Успокаивает он. На первом этаже становится слышна зажигательная итальянская музыка, доносящаяся с улицы. Я была уверена, что брат передаст меня в руки Максимилиана на улице, у входа в сад. Но он ведет нас к кабинету отца. Внутри я вся мгновенно подбираюсь и съеживаюсь в оборонительной позиции, готовя защищаться при мысли, что сейчас придется беседовать с главой нашей семьи. Во мне нет желания даже видеть его лицо, не то что разговаривать. Так сильно меня задел его последний визит в тот день. Но когда Марк открывает дверь в кабинет, внутри, как выясняется, нас ждет мой жених. Он стоит широкой спиной ко входу, но оборачивается, когда брат заводит меня внутрь. Галантно кивает Марка, и тот выходит. Только после этого Максимилиан переводит взгляд на меня. Мы остаемся наедине. Я молча стою у двери, сцепив руки в замок, не сдвинувшись с места. «Проходи, я сегодня не кусаюсь». Неожиданно Максимилиан бросает мне легкую лукавую улыбку. Его лицо идеально гладко выбрито, короткие волосы уложены в обычной манере. Черный пиджак расстегнут, как и верхние пуговицы рубашки, открывая взор на крепкую грудь. «Мерзавец! Глаза бы мои тебя не видели!» «Шуточки ты со мной тут еще шутишь после того, как подставил!» Я продолжаю молчать, но нарочно медленно прохожу в центр кабинета, не приближаясь близко к нему. «Хорошо», — произношу расслабленно, — «раз не кусаешься». Мужчина отталкивается от стола, качнув головой своим мыслям, берет с гладкой поверхности бархатистую коробочку и сам подходит ко мне. «У меня для тебя кое-что есть». Свадебный подарок. Максимилиан открывает перед моим лицом шкатулку, в которой лежит роскошное бриллиантовое колье, усыпанное множеством сияющих камней. Как жаль, что я не люблю подобную помпезность. Мне больше по душе скромные украшения, которые не будут привлекать лишние взгляды. Я хотел надеть его на тебя сейчас, но, увидев в этом платье, решил, что оно будет лучше смотреться на твоем голом теле этой ночью». На полном серьезе, без капли смущения или иронии в голосе, произносит Максимилиан. «Я задыхаюсь от возмущения, сделав несколько рваных вдохов, не найдя, что ответить на подобную дерзость по отношению ко мне. Дыши, Ариэлла». Он наклоняется к моему уху, обжигая своим дыханием. «У меня на тебя сегодняшней ночью большие планы».